Канал 24. Я сидел в студии канала 24 в родном Томске, куда приехал после 30 лет отсутствия и давал интервью какому-то парню, позвонившему в гостиничный номер час назад. Журналиста звали Игорь Смирнов. Это все, что я могу о нем сказать. Откровенничать с этим чуваком не хотелось. Разговаривал он с опаской, почему-то нервничал, из-за чего часто переходил грань дозволенного. Был не брит, не ряшлив, прокурен. По журнальному столику, за которым мы сидели, были разбросаны сигареты и карандаши с обломанными грифелями. Смирнов после неудачной попытки предложить кофе сразу перешел к сути дела, с места в карьер. «Получается, что в течение всей вашей жизни вы продвигались на Запад», — предложил мне Смирнов картину моей жизни, о которой я никогда не задумывался. «Получается, продвигался. Томск, Екатеринбург, потом Москва. Куда без этого? Ну и Америка в довершении всего». «Портрет художника в юности», «Страдания молодого Вертера». «Что вас там так заинтересовало?» «Секс, наркотики, рок-н-ролл». «Наркотики? Но это так, к слову, я пьяница». «Женщины и рок-н-ролл были для меня важнее». «Надолго к нам?» «На пару недель. Хочу записать свои песни с одним рокером. Почему-то захотел сделать это на родине, вспомнить прошлое». «Никогда не знаешь, что лучше сработает после смерти. Может, песенки больше придутся по душе?» «Но вы же пишете стихи?» «Пишу, но мне это слишком легко дается, поэтому стихами не горжусь. Поэзия потеряла власть. Когда она была высшей формой словесности, игра стоила свеч. Теперь я пишу только для того, чтобы занять руки. Это надменность? О, что вы, это отчаяние! Но вы же хотели получить Нобелевскую премию». «Когда-то хотел, но, видимо, не судьба. Это предполагает большое количество социальной работы, на которую у меня нет ни сил, ни мотивации. В принципе, я готов отдаться ради такого случая фотографу Жан-Клоду Арно, если процесс получения премии проходит через его постель. На большее не способен». Примечание. Жан-Клод Арно, 1946 год. Французско-шведский фотограф и художественный руководитель культурного центра «Форум». В ноябре 2017 года Арно был обвинен в сексуальных домогательствах к 18 женщинам. Одновременно его жена была обвинена в коррупции за несообщение членам Академии о конфликте интересов при распределении субсидий для культурного центра мужа. В то же время она была заявлена в качестве источника 7 случаев преждевременной информации о Нобелевской премии. Конец примечания. «Вы гомосексуалист?» «Сомневаюсь. Меня завораживает идея тела. Она вдохновляет меня больше, чем поэзия. Это вряд ли имеет отношение к шведской академии». «Вы говорили, что Нобелевская премия превратилась в волчий билет для писателя и ученого. Я много что говорил». «Вы вообще заслуживаете ее, по вашему мнению?» «Еще бы. Чего только стоят мои мифы о Хельвиге или матерные частушки. Я заслуживаю ее по совокупности заслуг». «Я внимательно следил за меняющейся физиономией журналюги. Если честно, то я бы лучше дал эту премию Бенджамину Крюгеру. Он единственный, кто заработал ее в области литературы, написав всерусские стихи 20 века. Имена, которые наши дети проходят в школе, ничего не значат. Настоящий классик он». Журналист криво улыбнулся, уверенный, что я стебаюсь. «Я действительно стебался. Я не чувствую разницы между искренностью и стебом». «Вы обвинялись в его убийстве», — сказал он. «Об этом писалось даже в «Нью-Йорк Таймс». Обвинение снято, это был несчастный случай. У вас были хорошие адвокаты». «Это вопрос денег. Деньги в то время у меня были. Вы можете убить человека?» «Могу». Я посмотрел в его блеклые глаза, похожие на клейстер, которым мама в детстве прилепляла к щелям в окнах бумажные полоски. «Но не хочу». «Убивали», — он сделал строгое выражение лица. «Только диких животных, угрожающих моей жизни, гиен, свиней, пекари. Утконоса однажды убил». «Утконоса? Да, он угрожал моей жизни. Он занесен в Красную книгу», — сказал Смирнов с такой интонацией, будто уличил меня в преступлении. «У меня хорошие адвокаты». «А со спецслужбами вы сотрудничали?» «Ну, как без этого», — осклабился я. «Вот с ними-то как раз я и сотрудничал». «А вот в этом месте поподробнее. Вы журналист или следователь?» «Знаете ли, такое время универсальное дает возможность совмещать профессии. Меня вербовали несколько раз агенты западных разведок», — сказал я, «но понял я это много позже. Как это происходило?» В 1994 году мне часто названивала одна женщина, приятный голос, вежливая, просила встречи. Я думал, что это журналистка типа вас, и отказывал. Для звездной болезни причины, знаете ли, были. Я съездил в Орегон, в Калифорнию. Все-таки встретился с ней в кампусе колледжа, где тогда работал. Выпили кофе, я рассказала себе. Она заслушалась, охала, закатывала глаза. О чем вы говорили? О поэзии. Об ее антропологической и государствообразующей сущности. Она никак не могла понять, почему физик со степенью ушел в лирике. Пошлая такая, обывательская постановка вопроса. Но я убедил ее, что поэзия в постиндустриальном обществе – главная вещь. Без нее никак. На прощание она сказала: «А мой муж только пиво пьет и смотрит футбол». Подарила визитку. Вечером смотрю, никакой она не журналист, а агент ФБР. Я эту визитку потом нашим КГБшникам подарил. Ну, вы и с ними общались? Еще как. Пили в основном? Болгарский бренди и слынчев бряк, помните? И как часто вы с ними пили? Один раз, но пили очень много. Будто прожили целую жизнь. Меня с ними познакомил мой друг Андрей Сорока. Он сейчас военный прокурор в отставке. Я про него книгу написал. Мемуары? Да нет, что вы. Я сочинял разные истории. Описывал наше похождение в начале 90-х. Мы с Андреем хотели взять штурмом конфетную фабрику «Ударница». Лечь на конвейер, кататься по кругу, чтобы коньяк заливался нам порциями в рот, а конфетами бы закусывали. Мы перепутали адрес и попали на хлебный завод, но и там было интересно. Выпекали с узбечками хлеб. Ели его в неограниченных количествах. Вы писали письмо Борису Ельцину? Писал. Мне Бродский посоветовал. Для поэтов это обычное дело. И что вы там писали? Да, обыкновенная личная переписка. Высказал свои пожелания по поводу переустройства страны. Вы были услышаны? К сожалению, нет. Но в этом Бориса не виню. Его сбило с правильного курса его окружение. Семья, интересы Запада, непрофессионализм, умноженный на пьянство. За окном стоял мороз градусов под 30. На подоконнике белели наплывы льда, узоры на окне напоминали о Новом годе. В студии хорошо топили. Батарея стояла прямо за моей спиной. Я взял в руки портрет Адриана Челентано, стоящий на столике. «Любите Италию?» — спросил я доверительным тоном. «Хотел бы пожить там». «Где вы болтались последние 30 лет? Ваши перемещения пугают». «Ничего особенного. Я нарочно путал следы. Для биографов, поклонниц. А жил в основном в Америке, в Южной Каролине, Нью-Йорке, на Лонг-Айленде, в Калифорнии и Новой Мексике, Юте, Миссури. В Пенсильвании жил, остальное — туризм. Работа по перемещению священных почв». Репортер скривился. «Эта тема была ему явно неинтересна. А почему вернулись?» «Запад не оправдал моих надежд», — засмеялся я. «Я ехал в мир, который был за железным занавесом. Я представлял его себе по-другому. Хемингуэй, Мулен Руж, Битлз, сексуальная революция. Когда все открыли, стало скучно. Ночлежка какая-то, прости господи. Я быстро понял, что я попал в очередной совок. Что это значит?» «Машинальность мышления это значит. Единомыслие, стадный инстинкт». «Ваш кумир воспевал частное существование». «Бродский?» «Он предлагал из Северного Вьетнама сделать парковку для автомобилей». Посылать в Афганистан интербригады на деньги техасских миллионеров. Репарации из сербов требовал. У него была активная гражданская позиция. А частное существование — так, мечта о свечном заводике. Неучтивы вы по отношению к учителю. Предельно учтив. Я горжусь его поэтической мыслью, переходящей в политическую.